Эпилог. Я смотрела на бескрайний лазурный океан и улыбалась. Настроение сегодня было чудесным, как никогда. Легкий бриз приятно обдувал, даря желанную прохладу. Пора было возвращаться домой, но лень оказалась сильнее меня. «Родная», — Дмитрий подошел к шезлонгу и присел на корточки. «Ты уже довольно долго на пляже. Мне кажется, тебе пора в дом. Не хватало еще солнечный удар получить». С нежностью, погладив выпирающий живот, вздохнула. «Вот, сынок, пришел твой отец и опять диктует нам свои правила». «Нет, малыш», — Дмитрий положил ладонь на мою руку. «Твоя мама все преувеличивает. Я просто очень переживаю за вас, вот и все». «А почему переживаешь?» — хитро посмотрела на мужа. «Потому что люблю», — послышалась в ответ. На моем лице расплылась улыбка. В последнее время мне постоянно хотелось слышать эти слова, потому что они успокаивали и дарили счастье. «Ника, идем». Дмитрий протянул ладонь, помогая встать. «Моя любимая вредина». Одернув платье, потерла поясницу и пожаловалась. «Сегодня спина так болит». «Вот, а ты все утро провела на пляже». Муж приобнял меня за талию и повел к дому. «Не ворчи», — скривилась в ответ. «Прогулки на свежем воздухе идут мне только на пользу». «Кстати, сегодня Кира прислала сообщение, что Вадик все таки ей сделал предложение. Они пригласили нас на свадебное торжество». Дмитрий пристально посмотрел на меня и качнул головой. «Нет». Его ответ был категоричным и однозначным. Впрочем, я предполагала, что услышу нечто подобное. Супруг и так сделал мне роскошный подарок. Он позволил общаться с подругой, которая оказала неоценимую поддержку, когда я оказалась одна в чужом городе. Теперь мы изредка перезванивались и частенько переписывались. Конечно, Дмитрий твердил, встречаться нам не нужно. Просто потому, что тайну существования оборотня необходимо скрывать. Время будет лететь, Кира начнет стареть, и у нее автоматически появятся вопросы по поводу моей внешности, на которые я дать ответа не смогу. Конечно, я понимала, муж прав, и поэтому соврала подруге, что живу за границей. Хотя это, в принципе, так и было. Дед настоял, чтобы до рождения первенца я осталась на его территории и активно продолжала развивать свой дар. А мой супруг был вынужден мотаться туда-сюда. Ему не терпелось забрать меня и сына домой. «Ника, не обижайся». Дмитрий коснулся губами моего обнаженного плеча. «С подругой можешь общаться. Но никаких личных встреч. Думаю, ты все и сама понимаешь». «Я просто задумалась». Прильнула к мужскому плечу. «И все понимаю. Но давай сделаем им подарок, пожалуйста». «Какой?» «Надо подарить им что-то нужное и важное. Пока сама не знаю, может, машину?» «Ты подумай, а я все сделаю». Послышалось заверение в ответ. «Спасибо». Оказавшись дома, присела на диван и автоматом щелкнула пультом от телевизора. Специально для меня дед подключил телевидение моей родной страны. Я любила смотреть новости, но сегодня кадры пестрели огнем. Замерев, прислушалась к словам репортера. Мужчина взволнованно рассказывал о том, что на дороге погиб известный бизнесмен Андрей Руди. Смерть альфы стаи меня потрясла. Как-то не верилась в реальность происходящего. Скинув взгляд на мужа, уточнила. «Ты что-то знаешь?» Этот вопрос я задала не просто так. Дмитрий частенько повторял, что не только мой покойный дядюшка заслужил наказание. Супруг вскинул брови и качнул головой. «Нет». «Врёшь?» «Ника, его наказала сама судьба. И вообще тебе вредно смотреть подобное». Он выключил телевизор. Я встала и тут же охнула. «Что?» Муж мгновенно оказался рядом. «Кажется, наш ребенок решил, что ему пора познакомиться со своими родителями». Улыбнулась в ответ и вновь охнула. Несколько лет спустя. «Доброе утро». Улыбнувшись нашей домработнице, села за стол. «Доброе». Инга поспешила поставить передо мной чашку с ароматным кофе и блюдце со свежей сдобой. «А где Дмитрий, дети?» Проснулась, а в доме тишина. «Тебе решили сегодня дать выспаться?» Послышалось в ответ. На рассвете прилетел Аристарх. Дмитрий и твой дедушка с самого утра развлекают малышню. Но, кажется, их силы уже на пределе. Хмыкнув, схватила булку и поднялась. «Пойду, надо спасать мужчин». «Кофе допей», — рассмеялась Инга. «Потом». Мой старший сын Александр был подвижным и очень шустрым. Энергия его буквально переполняла. Девушка сказала, что это нормально для маленького лофта. Но няни у нас менялись часто. Долго его проказ никто не выдерживал. Аристарх почти поселился в нашем доме, принимая активное участие в воспитании будущего вожака лунного рода. Через 3 года судьба благословила нас с Дмитрием еще раз, подарив близнецов. Анна и Матвей были точной копией своего папочки, чем он безумно гордился. 3 маленьких шустрых волчат превратили наш дом в шумный балаган. Но малышня дарила столько радости, что сердце замирало каждый раз, когда я их обнимала. «Мама!» Заметив меня, дети бросили мяч и подбежали ко мне. Присев на корточки, одной рукой обняла Александра, а второй — близнецов, чувствуя себя безумно счастливой. «Родная, ты уже проснулась?» Дмитрий подошел и подхватил на руки старшенького. «Мы тебя разбудили?» «Говорил же, надо ехать в парк». Близнецы в одно мгновение оказались в объятиях деда. «Их щебетание кого хочешь разбудит». «У меня есть идея», — хитро посмотрела на свою семью. «А может, все вместе отправимся в парк и устроим пикник?» «Да!» — в унисон закричали дети. «Тогда бегите, собирайтесь». Едва оказавшись на земле, волчата помчались в свои комнаты переодеваться. «Я пригляжу за ними». Дедушка погладил меня по щеке и последовал за правнуками. «А я скажу Инге, пусть соберет корзинку с вкусненьким». Дмитрий невесомо коснулся поцелуем моих губ и тоже скрылся в доме. Присев в кресло, откусила кусочек сладкой булки и счастливо зажмурилась. Когда-то казалось, что моя жизнь пройдет в одиночестве. Но я ошибалась. Мне было за что благодарить Луну. Она сполна послала испытаний, но и щедро одарила потом. Встреча с Дмитрием перевернула все вокруг. Этот мужчина дал мне уверенность в себе, дом, семью, помог найти деда и выяснить правду о прошлом. Любовь к нему пробудила моего зверя и дала возможность стать полноценным оборотнем. Сейчас я засыпала и просыпалась счастливой, и было даже страшно подумать, что та роковая встреча могла не произойти.